говорит, что готов утвердить полис в таком виде, как он есть, лишь потому, что этим делом занимался Аллан. И, на мой взгляд, он прав. Ну, конечно, Мэддокс Аллана не любит. Ну и придирается к любому полису. Но не следует забывать про его необыкновенное чутье на неприятности. Ты знаешь, он еще ни разу не ошибался. Так что не исключена, конечно, возможность, что Аллана одурачили. Понятно, согласился я. Но если это афера, то как же эту девушку собираются убить? Пока что вижу один способ. Я рассказал ей о пункте, относящемся к неисправной электропроводке. Лен была не очень-то высокого мнения о моей гипотезе. Ну, женщин не так уж часто предают казни. Я полагаю, она уже совершила убийство, объяснил я, и приобрела этот полис, чтобы обеспечить себе, возможно, лучшую защиту в суде, если ее поймают. Согласен, шансов, что она попадет на электрический стул, маловато. Но пока исход не ясен, мы и другие компании будем защищать ее изо всех сил, чтобы оградить себя от предъявления страхового иска. Но переубедить Лен мне не удалось. Идея казалась ей надуманной. «Если это мошенничество, — сказала она серьезным тоном, — то исключительно из-за денег. Я уверена. Эта затея с полисом чем-то напоминает мне манипуляции ловкого иллюзиониста. Пока правой рукой он отвлекает внимание аудитории, левой проводит трюк. Ну, может быть, я ошибаюсь, и строить догадки до встречи с той парочкой глупо, но попомни мои слова. Если это афера, нам следует очень внимательно следить, чтобы карту, которую нам сейчас показывают, потом не подменили той, которую прячут в рукаве. «Ну, это что, сеанс ясновидения?» — спросил я. «Или столь прославленная интуиция в действии?» Она рассмеялась. «Право не знаю, дорогой. Просто высказываю мысли вслух. Возможно, я совсем не права». На этом наш разговор закончился. Из бара мы поднялись к себе в номер. Я достал из чемодана набор отмычек, пистолет, а Эллен надела брюки и теплую куртку. Волосы она спрятала под берет. «Не пытайся обмануть себя, что можешь сойти за мальчишку», сказал я, наблюдая, как она в последний раз осмотрела себя в зеркале. «Могу, не сходя с места, указать, где ты ошибаешься. Так, если начать сверху, хватит», сурово сказала она. «Давай без личных выпадов». Мы спустились на лифте в подвальный гараж. При виде Элен служитель вскочил на ноги и просиял. «Один момент, миссис, я сейчас ее подгоню». С готовностью выпалил он и бегом бросился к машине. «Да, спустись я сюда один, он бы с места не сдвинулся», — усмехнулся я. «Что ты с ним сделала, а?» «Была с ним вежлива и ничего больше», — холодно отозвалась Элен. «Гляди-ка, он ее даже вымыл», — заметил я, когда служитель подвел наш старинный Бьюик. «Я ее заправил, мадам», — проговорил служитель, выпрыгнув из машины и принимаясь чистить ветровое стекло. «И помыл». Он не сводил глаз с Элен. «А вы обратили внимание на клапаны? Я их отрегулировал». Она наградила его ослепительной улыбкой, а я сунул ему в руку доллар, который он принял, не отрывая глаз от Элен. Выруливая из гаража, я сказал: «Чуть не съездил этому проходимцу по носу. Ты видела, как он пялил на тебя глаза?» «Временами, мистер Хармас», — Вы смотрите на меня...